Давно приняли. И он указал на фары Тойоты Раннер, горевшие в 30 корпусах от Мерса. Как бы в подтверждении его слов, они вдруг стали стремительно приближаться, и, услышав повелительное «ходу», рулевой притопил педаль газа. Легкий 180-й, укомплектованный мощным 3-литровым двигателем, взметнул белоснежный шлейф и шмелем полетел по заснеженному среднему. Фары Тойоты стали отставать. Однако взялся кто-то за господина Лютого по-настоящему. Из бокового проезда вдруг вывернулась туша «Шевроле Блейзера», и, мгновенно оценив ситуацию, Скунс негромко приказал: «Налево во двор, быстро!» Голос у замухрышки вдруг стал таким, что ослушаться было невозможно, и нога Павла Семеновича сильно надавила на педаль, взвизгнули тормоза, и, невзирая на хваленый «Мишелин», Мерседес понесло юзом, пару раз крутануло перед самыми трамвайными фарами и приложило, наконец, боком к огромному заледенелому сугробу. «Век мне воли!» — быстро сориентировавшись, господин Лютый пустил заглохший двигатель и, обдирая о стены проезда перламутровый металлик, устремился в облюбованный двор. «Слава тормозам!» — Скунс распахнул дверцу и, заметив, что рулевой достал из тайника под ковриком Стечкина, удивился. — Вы это что, застрелиться решили? При этом он успел осмотреться и, выбравшись на воздух, потянул Павла Семеновича за собой. Не худенький вообще-то господин Лютый покинул машину на удивление быстро и мгновение спустя очутился в ближайшей парадной, а на машину из темноты уже мчалась неотвратимая, весящая чуть больше 2 килограммов смерть. Пущенная из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, она превратила «Мерседес» в пылающий факел. От взрыва вылетели стекла в соседнем доме, и будто соболезнуя заорали сигнализациями окрестные авто. Пробудились, почесываясь в подвалах бомжи. Кто-то из граждан, расплескав, не донес до рта налитое, и даже местные аксакалы в удивлении приникли к окнам. Все довелось пережить им. Индустриализацию, интенсификацию, демократизацию. Но вот чтоб кого-нибудь глушили противотанковой гранатой в их дворе, такого еще не бывало. Красивое зрелище, фантасмагория. Ничуть не запыхавшийся Скунс застыл перед входом на чердак и поманил господина Лютого. — Будьте так любезны, отстрелите замок. Стечкин у Павла Семеновича был афганский, АПБ со штатным глушаком. А потому, открыв без особого шума дверь, водитель с пассажиром сразу окунулись в мрачные, пахнущие гадостно потемки. Заорали потревоженные коты. От поднявшейся пыли Лютый принялся чихать и тут же, поскользнувшись на чем-то тягучем, понял совершенно отчетливо, что нынешний вечер не сдался. Как у негра в жопе в 12 ночи, да после черного кофе. Скунс уже добрался до слухового окна и примеривался выйти на крышу. В темноте он, судя по всему, ориентировался свободно. «Сейчас начнется, как у муршака. Едут пожарные, едет милиция». Павел Семенович не ответил. Ему было не до поэзии. В мерзком полумраке, безлунной зимней ночи, с которым даже не пытались бороться разбитые фонари, он скользил по ржавому железу и с ненавистью слушал, как стоящий у водостока человек в ветровке делится впечатлениями. «А все-таки Исааки особенно хорош при подсветке. Вы только посмотрите». Наконец господин Лютый поднялся с 4 конечностей на 2 и хотел перевести дыхание, но его уже вели к пожарной лестнице. «Прошу, выживать следует в одиночку». И, неслышно перескочив на соседнюю крышу, Скунс мгновенно растворился в темноте. «О, дает жизни!» Сплюнув, Павел Семенович тронул заиндевевшее железо, помянул чью-то маму и принялся спускаться по обжигающей холодным скоростям.